Владимир Поселякин. Гаремник. Книга первая. Пролог. Пришел я в себя как-то быстро. Никаких болей в поврежденных пулями ногах, травмированных ребрах и серьезной контузии, что у меня было. Последним воспоминанием полз, волоча ноги к укрытию. Парни кричали. На их голос полз. Что-то с глазами, похоже, повреждены. А потом отработал танчик. Один снаряд рядом, отшвырнув мое тело, потом второй. И, видимо, прямое попадание. О том, кто я и где погиб, позже, сейчас же нужно понять, где я. А то, что погиб, факт. Хотя, думал, дронами накроют, сбросами или FPV-шкой. Но чтобы танк, удивило. Впрочем, дронов в небе кучи, по-другому и не скажешь. Но все наши. Два разведывательных отслеживали, как я по площади ползу. Пищали моторами над головой. Двигался от разбитого фонтана, пока танк не выехал из-за развалин. Его сожгут, без сомнений. Много наших ударных дронов было, но мне от этого не легче. Хотя ладно, все прошлое не отпускает. Так где я? Осмотреться я не смог, темно, да и тело не чувствовал. Но как-то легко и свободно было, что даже я понял, что тела у меня просто нет. «Здравствуй, душа!» — услышал я голос. Довольно громкий был голос, но в принципе терпимо. Мужской он и какой-то. Живой, что ли? Однако контакт налаживать нужно, поэтому ответил. «И тебе здравствовать желаю, голос в темноте!» «Уф, слава Создателю!» «Седьмая душа адекватная попалась, а то шестеро перед тобой успели пройти через миксер перерождения, и с них снесло все — память, опыт. Чистыми душами на перерождение уходили. С тобой мне повезло, раньше перехватил». «А вы кто?» «Маг». «Имя тебе мое ничего не даст, да и ни к чему оно тебе. Можешь обращаться ко мне, мессир. Мне нужен подопытный. Я хочу много испытать, и нужны неперерожденные души». «То есть у меня есть шанс на новую жизнь?» — с надеждой спросил я. «Все верно. Причем не просто переродишься в новом теле, но с магическими возможностями, что я внедрю в твою ауру. Использовать их сможешь только ты. Собственно, для этого ты мне и нужен. Пока мы общаемся, я напрямую подключен к астралу трех миров. И как там появится подходящее тело, совместимость должна быть не ниже 95%. Тогда и заселю. Пока же стоит спросить, что тебе ставить. Сразу скажу, будет 4 плетения на ауре. Больше она не выдержит без последствий для тебя. Твою ауру я уже протестировал. Например, собираюсь поставить плетение безразмерного хранилища. На выбор 2. Одно сразу запустится, размер 50 килограмм изначальные. Можно поставить кач, и будет по 10 килограмм в сутки качаться. Второй изначально качается с нуля килограмм в сутки. Что-то какая-то разница заметная. Ну, так-то выбирать первое предложение стоит. Ну и дурак, первое одноразовое, пользуешься, погибаешь и окончательно на перерождение уйдешь. А второе имеет многоразовую функцию, и ты сможешь жить в новых телах вечно, перерождаясь со своей памятью. Плюсом то, что хранилище остается в том же размере, когда погиб или умер и качается дальше. Даже сохраняется то, что ты держишь внутри. Ну и плюс живое можно внутри держать. Стазис есть. А мне откуда было знать, разозлился я. Я таких подробностей не знаю. Ну еще бы ты знал. Ладно, ставлю второе. Потом плетение целителя. Лечить сможешь только себя. Там есть функция диагноста и лечения. Разберешься. Специально внедрил в твою память знания письменности моего родового языка. Точно разберешься. Третье. Это плетение сканера. Развивается так же, как хранилище, пустишь кач, но там килограмм в день, а тут метр в сутки. Конечный размер. У хранилища нет, а у сканера 10 000 метров. Неплохо. Еще бы. У сканера есть опция запоминания предметов. 20 штук разных можешь вбить в память, и поисковая волна будет их подсвечивать. Очень даже неплохо. Рад, что тебе нравится, душа. Теперь, собственно, подходим к тому, для чего мне и нужен испытатель. Прошлые испытатели другие, подопытные. Потому я их и довел до совершенства. Это плетение климат-контроля. Будешь пользоваться, а я снимать статистику. Был бы ты одаренным, много чего бы навесил, но простецу только такое. Это что, вся моя новая жизнь будет под присмотром? Только это. Первое. Куда ты потом на перерождение отправишься, я уже не знаю. Доступ имею к сотне параллельных миров, а их миллионы. А маяк на ауре поможет меня найти в других мирах? Это так не работает. Нет, не найду, да и смысла не вижу. Проще поймать другую душу. Сейчас помолчи. 3 плетения я уже поставил, теперь работаю над 4-м, а для меня такая работа вновь. Не отвлекай. Ну, а пока маг работал, я размышлял. Это мне не запрещали. А мысли так легко текли, ничего им не мешало. Только по одному этому видно, насколько тормозит все процессы тела, когда в нем заперта душа. 3 раза, по моим прикидкам. Меня это, конечно, заинтересовало, но так, параллельно. Я же вспоминал свою прошлую жизнь. Жуткая она была, по-другому и не скажешь. Меня зовут Максим Волков, и родился я на территории Чеченской Республики. И думаю, уже по одному этому можно понять, что жизнь моя изначально была непроста. Я жил в селе. В русском казачьем селе, где русских было 80%. Для начала, сколько себя помню, дрались чеченские дети и русские постоянно, начиная от детского сада. Если с русской стороны всегда приходила мамочка, которая начинала выговаривать: «Что же ты, Сашенька, Петенька, Ванечка, дерешься? Драться нельзя, это нехорошо», то с войнахской стороны всегда приходил отец. Он давал сыну подзатыльник и начинал на него орать: «Как ты посмел проиграть вонючему русскому, сыну алкоголика и проститутки? Чтобы завтра же отлупил его до кровавых соплей, чтобы он потом всегда от страха срался». И вот так насаждали свои мнения родители. В школе мне тоже постоянно приходилось драться, причем в меньшинстве. Хотя на 5 войнахов было 15 славян. И пока я один отмахивался от 4, остальные 14 в это время внимательно разглядывали свои ботинки. И сейчас такое есть. Вспомните автобусы. Один дебошир, а мужиков в салоне как будто нет. На нас постоянно производилось давление, постоянно щупали на слабину. Чуть прогнешься — это все, конец. Опустят так, что уже не поднимешься. Гром грянул в 91-м. Мне было 11 лет. Русских убивали прямо на улице. Подойти и воткнуть кинжал в живот, вспоров его одним движением, считалось развлечением. Милиция заявления не принимала и не расследовала, только тела вывозила. Все милиционеры были чеченцами. Однажды в школу ворвались чеченцы, выбрали 3 самых красивых старшеклассницы и забрали. Потом узнали, что их вручили в качестве подарка местному авторитету. Да, мои предложения, настойчивые уехать в Россию, шли часто. Но родители отказывались. У меня еще 2 сестры были, старшая и младшая. В 92-м приехала народная милиция и изъяла все охотничье оружие. А уже через месяц в село въехали военахи на автобусах. Они стали зачищать село от русских. По ночам было иногда слышно крики соседей, которых режут и насилуют. Им никто не приходил на помощь. Каждый сам за себя. Все тряслись от страха, а некоторые умудрялись подводить под это идеологическую базу. Мол, мой дом — моя крепость. Я эту фразу впервые услышал именно тогда. Я сбил группу из 5 парней моего возраста, пытались защищать. Даже 2 смогли зарубить топорами и сбежать. Кстати, вот тут милиция убийц искали, ну, очень серьезно. Но на ситуацию это не повлияло. Моего отца убили, кишки его примотали к забору, а в доме обживалась чеченская семья. На улице стояли автобусы, к ним нельзя было подойти из-за смрада разложения. Они были забиты телами русских. Видел, как женщин распиливали пополам бензопилой. Детей насаживали на столбы от дорожных знаков. Художественно намотанные на заборы кишки. И это был 92-й, до первой чеченской еще 2,5 года. Вот так нас, трусливых и глупых, разрозненных и почему-то жаждущих пощады, вырезали поодиночке. Десятки тысяч русских были убиты, несколько тысяч попали в рабство, и в чеченские гаремы сотни тысяч бежали из Чечни в одних трусах. Так военахи решили вопрос в одной взятой республике. Вообще, тем, кто с ними встречался, есть за что их ненавидеть. К началу Первой Чеченской в республике не осталось русских. Только рабы и в гаремах. Тут мессир отвлек меня от воспоминаний моей жизни, потом продолжу, и сообщил. Я закончил, так что можно отправлять. Погодите, уважаемый мессир. Может, есть возможность еще как-то усилить меня? Я тут подумал. Раз у вас есть доступ в другие миры, то, может, подкините чего бедному подопытному? Тот захохотал, а отсмеявшись, сказал. Ты первый из той сотни подопытных, с которыми я работал с такой просьбой. Да, могу усилить тебя, но уже не магически. Все, что мог, сделал, лишнее нельзя, станет хуже. А я желаю, чтобы ты прожил как можно дольше». «Имею в виду, акция будет разовой. Так, чтобы не тянуть, ты все равно не знаешь, что просить. Предложу тебе вот что. Из мира высоких технологий аварийный установщик нейросетей. Био, они вечные. Модель администратора. Сам я такую ношу, всем доволен». «У установщика есть возможность 10 установок. Одну мне сделала, осталось 9». Так что дам 8 нейросетей, разные из тех, что есть в наличии, но био. В других жизнях себе будешь ставить их, отличная вещь. Потом комплект без знаний пехотинца. Они ближе всего подходят к тому, куда тебя отправлю. Тут 2 войны, оттуда жду сигнала по поиску подходящих тел, стоит иметь боевой опыт. Кстати, у тебя как с этим? Ты же вроде солдат, а что значит прапорщик? «Кое-что есть», — скромно сообщил я. «А прапорщик — это почти офицер». «Ну, значит, пригодится. Полный комплект». «Да, передам все кристаллы с базами, что есть. В основном в той коробке барахло, но вдруг пригодится. Пусть бонусом от меня будет». «Потом ручной считыватель. Без него ты не сможешь залить базы на нейросеть, ну и...» «А, пожалуй, еще дам планшет и коробку кристаллов с записями музыки и фильмов. Хорошая память у планшета. Надолго тебе его хватит. Для агрессивной среды надежность запредельная». «А как все это заряжать? Оружие?» «Хороший вопрос. Оружие не дам, просто пока нет в наличии без привязки. А передаю, что у меня сейчас на складе лежит». «Дам зарядное устройство от местного светила будешь заряжать. Ах, да, базу знаний по языку и письменности, иначе не сможешь использовать. О, кстати, в мире, где финская идет, как раз две души от тела отделились, есть 15 минут для заселения. Так, молодой танкист, 18,5 лет, совместимость 96, и сержант-стрелок, 21 год, тут 98. Но меня в танкиста. 3 года разницы, это неплохо. Нет, душа, нашел еще одно тело. В другом мире, где как раз идет ваша Вторая мировая. Только что умер офицер. 24 года, совместимость 100%. Прощай, душа. Прощай, мессир, и спасибо. На этом меня закружило. Я очнулся от боли по всему телу, и особенно в руке. Аж криком кричи. Черт, что ж за тело такое травмированное выбрал мессир? Простонал я, прижав культю к животу. Я же быстро, по въевшейся в боях привычке, осмотрелся. Несмотря на забитые грязью глаза, слезились и плохую видимость, понял, что в катакомбах свет проникал через бойницы, видел выщербленные кирпичи, лежавшие в повалку тела, в красноармейской форме или серой немецкой. Много бойцов были в грязном исподнем. Тут явно сошлись в рукопашной насмерть с 2 десятка немцев и столько же наших. На культе я рассмотрел жгут. Кровью не истекаю, время есть. А пока изучил повреждения левой руки. К счастью, я правша и бывший хозяин этого тела, похоже, тоже. А рука была изувечена, и подозреваю, что осколком. По сути, на тонкой ниточке бултыхался мизинец. Остальное, до чуть выше кисти руки, отсутствовало. Потому и думаю, что осколком срезало. Сам я в грязном исподнем был. Кальсоны, рубаха, на ногах немецкие сапоги, голенища широкие. Я вообще по этой теме много читал и, в принципе, разбираюсь. Люблю альтернативную историю. Рядом лежал немецкий френч. Думаю, хозяин моего тела носил его, набросив на плечи. Тут было довольно прохладно, и тело было простывшим, так что, постановая правой рукой, ощупывал себя с ног до головы. Есть раны, множество гематом. Но самое серьезное — это именно с левой рукой. Уверен, что бывший хозяин этого тела умер от болевого шока. Теперь осталось дождаться запуска 4 плетений, что мне установили и нужно, срочно, именно лекарское. Мне мессир кратко описал, что и как. С момента перерождения нужно час подождать, и те запустятся. Сразу использовать не получится. 2 из 4 встанут на зарядку. После этого уже можно использовать. Там все просто, для дикарей. Как сказал мессир, разберусь быстро. Так что, осмотревшись, с интересом изучил черный пластиковый кофр, что стоял рядом. Похоже, это то, что я выпросил, и бонус от мессира. Внутри должен быть лист бумаги. Там все подробно описано, что и как делать. А пока я с трудом встал, тело осваивал, подхватил френч и накинул на плечи. Шатало, но тут и обезвоживание, и голод. Очень есть и пить хотелось, так что, шатаясь, я пошел к телам. Может, что найду. Это было бы неплохо. На брезгливости я лишился еще в 91-м. И из тел нужное сниму. У тела, похоже, еще и контузия. Знакомо сознание плавало, голова болела и шум в ушах. Я вообще на краю сознания был. Но, шатаясь, скользя на обломках кирпичей, подошел к телам и стал изучать, что есть у немцев. К нашим даже не подходил, и так видно, что пустые. Да меня тут серьезно кто-то поработал, но снял фляжку. Перевернул тело одного, вроде унтер, и с радостью понял, что та не пустая. Открыл ее. Зажав между колен, открутил пробку и жадно пил кофе, что был во фляжке. Холодная, половина фляжки, но как же я начал оживать от всего этого? А так как опытный воин и боец, повидавший немало тел убитых, могу с уверенностью сказать, что бой тут проходил, ну, 2 часа назад от силы. И, видимо, за нашими победа была. Собрали, что могли, но не все, и ушли. И выжило мало, много интересного было даже не тронуто. Так что относил к кофру и складировал. С тела здорового бойца снял командирскую шинель. Тот носил на голый торс надетую. А шинель нужна. Ранец унтера, с которого снял фляжку. А может и фельдфебель, поди знай. Подарил мне пару банок саморазогревающихся консервов. Галеты. Так что его же ножом проткнул где надо. А тут нарисовано, немецкого не знаю, по рисункам. И пока банка нагревалась, ел галеты и изучал добытое. Беспокоило, что нет документов бывшего хозяина тела. Я не знал, в кого попал, кроме того, что это красный командир. Да и оружие при нем не обнаружил. А тут добыл парабеллум и МП с фельдфебеля, два карабина Маузера с боезапасом, три ранца и оснащение. Вот и изучаю. Я успел второй раз поесть. Как раз все четыре опции, что мне на ауру повесили, заработали. И, согласно обучению мессира, запустил качу-хранилище и сканера, а у климата и лекарского тут зарядка сама пошла. До ста дойдет, можно использовать. Только не дождался. В третий раз аккуратно поел, тело явно долго голодало, понемногу ел. Через 15 минут, как запустились опции, меня вдруг вырубило. А пошла память бывшего хозяина тела. Нет, это очень хорошо, но и предупредить же можно было. Память-то мне поставил явно мессир, забрав у прошлой души.